Глава восьмая. В избе шатуна. К обеду Усмарь, как и обещал, жарко натопил баню за огородами у реки. Много сухих дровишек огонь в чистую золу смолол. Будет с чем кожемяки коровью шкуры вымачивать, прежде чем придется скоблить мездру. Ведунья с раннего утра приготовила в печи гречневую кашу и убежала искать старуху Опалиху. Не очень-то и надеялся, не чай, что сама пойдет его парить. Зато шатун здорово угодил, отогрел душу, порадовал тело, не спеша обмакивал веник в корчагу ржаного кваса, посмеиваясь, прогуливался им по широкой налитой спине нечая. «Держись, парень, когда б не твоя дырка в боку, задал бы я жару покрепче». «Разбалуешь меня, хозяин, ты лучше работу дай». Блаженно жмурясь, ворчал Нечай, вытянувшись на верхней полке и уронив голову на сложенные вместе мускулистые руки. «Для того и правлю, чтобы легко выучку перенял», — добродушно гудел шатун. «В нашем деле не одна лишь сила нужна. Каждая кожа, она к себе особое обращение просит. Приглядку надо иметь, сильно ли порчена рогом, гнусом или ножом, где покрепче вальком пройтись, а где оставить на время под камнем, само размягчиться. Для подошв нужна кожа толстая, прочная, лучше всего с натруженного лошадиного хребта. А для верха потоньше бери, с брюха коровушки или козы, довольно заказчик будет». После бани решили мужчины отдохнуть в избе. Глядь, знакомый охотник пару зайчишек подстреленных тащит, сменять на новый колчан. Едва успел шатун ободрать шкурки, явилась Нелада, похвалила добычу. «Молодое мясцо, быстро упреет в тыкве». «А выгорело ли твое дельце?» — спросил Нечай, шутливо намекая на Опалиху. Ведунья с сомнением покачала головой, высыпала на стол новенькие игрушки для кузеньки. «Скачи сюда, торопыга! Глянь, какие подарки сыскала тебе! Волчок на одной ноге крутится, красная птичка-певичка. А это дядька с ручным медведем. Потянешь за шнурок — лапой ударит». «Здорово, косолапый!» — похвалил Кузьма. «Совсем как совсем как тот дрноухий, которого тятенька прошлым летом на торгу похвалил». Нелада с Нечаем сразу переглянулись, оба припомнили скоморожью телегу и старого зверя, привязанного за кольцо в отвисшей нижней губе. «Зачем же отец твой к медведю драться полез?» — тихо спросил Нечай. «Вызволить хотел, да деньги не хватило, зато всласть потешил народ. Потоптался с дрноухим в обнимку. После много монеток в шапку рыжему накидали. Обещал он медведю роздых дать, а скоро и совсем ушел из городца». «Значит, любит шатун лесное зверье?» — усмехнулась Нелада. Кузьма важно нос вздернул. «Я тоже Мишку жалел. Глаза у него тоскливые, вовсе не злые. Мне и Пичуг жалко, что иные мальчишки сетями ловят. А больше всего люблю лошадей. У меня самого деревянный коник есть. Во дворе-то видали? Дядя Фрол вырезал по весне. Ох, и рукастый! Изба у Фрола вся в березовых кружевах, а на крыше-то петухи и кони, ставни в узорных лодочках, и все-то в разные цвета баска раскрашена. Я так же уметь хочу». Нелада рассмеялась, зъерошила светлые кузькины вихры. «Отгадай загадку. Пряник с лошадкой дам». «А не врешь? Покажи сперва». Загорелся мальчишка, аж на лавку вскочил. «Слушай загадку мою. Растет на земле и в себе четыре угодья имеет. Первое — больным несет исцеление. Второе — от тени свет. От холода — жар. Третье — запасом сохранность. Уму — опора. Четвертое — в жажду колодец». Кузьма сморщился, как печеное яблоко, подпер языком щеку, задумался. «Репа? Свекла? Нет. Неужто дуб? Опять мимо чую». «Береза, матушка», прошептал Нечай, лукаво поглядывая на ведунью. «Первый угодье — банный веник, второй — лучина или полено, а то и бревна на избу, четвертое — сок по весне, чем не колодец? Запасов сохранность — это ж береста на туес. А уму как опору дает, пока не домыслю». «Так буквицы же чертят на бересте. После любой грамоте обученный прочесть сможет». Вместе выдохнули Кузьма с Нечаем. Ведунья притворно расстроилась, развязывая сумму. «Придется пряник надвое разделить. Старшему большую половину отдать, а младшему конский хвостик оставить». «Зачем парня дразнишь?» — посуровел Нечай. Не видишь, уже очи мокрые. Отделить, так только промеж вас самих. Я на сладкую стряпню не больно-то и падок. Мне больше лесная клубника нравится. И еще та, что на покосах растет. Даже зимой в заброшенных избушках мерещится по ночам». Нелада тонкий намек поняла, опустила ресницы, губки поджала, по щекам разлился румянец. Молчком отдала Кузьке коричневый пряник на меду, уложила руки на стол, принялась рассказывать. «На постой меня опалиха не взяла, учиться мне у нее не пристало. Меньше меня она про навьин врата слышала. Настоями от внутренней хворобы торгует, да зубную боль заговаривает. А вот у князя Ядрея раньше в чести был мудреный волхв, тот должен знать». «И что же теперь? Пойдешь искать другого кудесника?» Огорчился нечаяже в груди и заныло. Ведунья показалась на Кузеньку и вполголоса отвечала. «Говорят, князь Ядрей посадил его в поруб за то, что призывал страшные кары на нового бога и всех, кто будет ему служить». «А еще бабы у колодца болтали, что старый колдун обернулся с сорокой и вылетел в оконце», уверенно заявил Кузьма, лизнув манящий пряничный бок. «Нету в порубе окон», задумчиво молвил Нечай. «Ну, тогда мышой стал и под землю уполз. Ежели он взаправду, колдун всяко оборачиваться умеет». Даже Нелада прыснула в кулачок, а потом снова загрустила. «Придется пока к дядьке Шатуну на хозяйство проситься. Авось не прогонит». «С нами живи», — милостливо позволил Кузьма. «Кашу варить умеешь и байки изрядно травишь. Хоть ты и ворона, а светло при тебе. Даже батюшка повеселел без хмеля, брагу в погреб убрал». Тут Нечай не сдержался, тряхнул мальчишку за плечи, потребовал уважения к старшим. «Чтоб я больше про ворону не слышал. Глаза-то разуй. Какая ж она ворона, если лебедушка?» «Это еще почему?» — насторожился Кузька. Нечай голос понизил, ладонь ко лбу приставил козырьком. «А ты приглядись лучше. У нее руки словно белые крылья, и куда ни ступит, там пуховое перо мягко стелится. Вон хотя бы на двор выйти. С ночи богато насыпано». «Пойти мягко стелит, да жестко спать». Мальчишка и впрямь полез к слюдяному оконцу, а после засобирался на улицу к отцу. Наверное, спешил поведать, что в доме прибавилось жильцов. А когда за Кузьмой дверь закрылась, Нечай к ведунье подсел и спросил прямо. «Нечто не можешь, как обычная девка, печкой да коромыслом управляться, травы летом сушить, гадать на суженого? Забудь мертвяцкие ворота, не доведет до добра такое учение. Неладно тревожить тех, кого батюшка род на небо позвал». «Теперь ты, наконец, понял, чего я для всех не лада», — сверкнула очами ведунья. «Эк, беда! Сходи в каменную церкву, имя другое возьми». В сердцах бросил Нечай. «Наперво ты сходи, не вижу, чтоб торопился перед заморским богом поклоны бить». Опять уязвила. «Будет нужда, схожу», — отрезал Нечай. «Мыслю, что недаром наши князья заимели дружбу с чужими богами. Поди, на небесах тоже какой-то сговор есть. Простому люду про то и знать не надобно». «Ты лучше княжну свою расспроси, она ученая, небось. Книжец много прочла. Батюшка и мужа ей премудрого отыскал. Старого воина, с железной дланью и каменным ликом. Со дня на день ждут в городце сватов. Прибудут они на 100 кораблях, каждый гружен дарами несметными. А глупая отрадушка в тереме затворилась, слезки льет. Вызвали милую, коль уж так люба». «Она меня о том не просила. К другому заступнику весть хотела отправить. А вот успела ли?» Медленно произнес Нечай, запустив пальцы в растрепанные после мытья кудри. «А тебе какая забота о княжне? Ты лучше свои короба разбери. Пока вижу, что пути перед тобой лежат темные, как бы крылышки не испачкать». Вот поговорили. Нелада потом до сумерек на него не поднимала глаз, будь то сердясь. Играла с Кузей в загадки, перебирая крупу, котишку баловала тряпичным мышонком на нитке. Потом зажгла третью лучинку, села Шатуну починять рубахи. Остывала на столе ядреное желтое тыквище, как корчага, набитая доверху зайчьим мяском. Сушились на печи тыквенные семечки. Будет чем забавиться в долгие зимние вечера. Сам Усмарь заказом занялся. Сучил дратву, кроил подошву на новые сапоги. Нечай взялся ему помогать, а сам все раздумывал, правильно ли сотворил, что пренебрег советом сотника Жмура. Ведь мог бы сейчас у покоев самого Ядрея на страже стоять. Хуже нет в пути своем сомневаться, назад оглядываться. Так недолго и заплутать. А вдруг Нелада подала голос, отложив на лавку шитье. «Дядя Шатун, а нет ли среди твоих знакомцев княжеских людей? Может, кого томит давний недуг или бессонье напало? Пустил бы слух, что у тебя родственница поселилась, которая в травах смыслит и словом может прогнать тоску. Мне в селищах за труды льняной ряд натаскали. Хлеба и яйца, а здесь-то побогаче народ. Глядишь, денежкой разживемся». «Хочешь ближе к скованному волхву подобраться?» — гаркнул Нечай. «Добро хочу людям нести и с нашим хозяином за постой расплатиться по чести», — с притворной лаской отвечала Нелада. «Может, и от радужки твоей привет передам при встрече». «Хорош меня книжную попрекать. Знаю я здешнего сотника. А сводить вас не буду». «Я и без тебя обойдусь». «А в чищобе, помнится, на помощь звала». Шатун рассмеялся в колючую бороду, наклонился к Неладе и по-отечески подсказал. «Вижу, по сердцу тебе, богатырь. Так давно бы приворожила, если знатка». «А мне мороченый не нужен». «Вот и пойми ее». Опять затихла беседа. Шатун глиняные миски достал, позвал за стол едоков. Прибрав посуду, перед сном Нелада прижгла веточку можжевельника, окурила избу ароматным дымком. Бабушка называла сей колючий куст посохом Перуна. Веточка его, спрятанная под порогом, зло в дом не пускает. Много силы таит растение, раны заживляет, зрение обостряет, успокаивает разум. Зола, смешанная с ключевой водой, кожные сыпи лечит, а семена синих ягод помогают от укусов змей. «А я знаю целебную травку с желтенькими цветами и дырочками на листьях. Маменька приносила из лесу», — припомнил Кузька. «Должно быть зверобой-кровавник», — подхватила Нелада. «Раз сам дыряв, значит, лечит язвы нательные. Запах имеет приятный и сильный, будет в помощь при разных простудах. Быстро укрепит грудь, а сок красноват, так полезен для желудка и крови. Однако с другими травами нужно сочетать осторожно, так с мятой может и печень порушить. И когда готовишь сбор, каждую травку в свое время нужно покласть, а измельчать следует ивовым пестиком в глиняной ступке». «Много ж ты знаешь мудреного», — уважительно протянул мальчишка. Ночью Кузька с печи спустился, залез к Нечаю под овчину, доложил новости. «Лебедка твоя сказку жалостливую шепчет, а сама будто ревет. Зажал бы ты ее завтра в сенцах, да утешил как следует, а от нас не пускай. Я уж привык, и отец не супротив, тоскливо одним мужикам в избе править». «Такую ремнем не удержишь», — вздохнул Нечай. «Однако попробую».